Глава 11. Линия викинга. Так, под рассказы гнома, оседлавшего свой любимый конек, ракеты, мы добрались домой. Происшествий в роте не было, рекруты в целом закончили обживаться, можно было начинать с ними курс молодого бойца, чем на следующий день и занялся Добрый. А гном, взяв в сопровождение двух гусар из числа старослужащих, которые заодно собирались закупиться на базаре, поехал в Бахмут прицениться к посуде для химической лаборатории. Покупать посуду сразу мы не собирались. Во-первых, вероятность того, что в Бахмуте окажется в продаже необходимая посуда, была небольшой, а во-вторых, наверняка цена будет завышена. Озадачив личный состав, сам выехал на рекогносцировку. Изученная мной в штабе полка карта местности показывала, что километров 10 от Луганского река Лугань поворачивала на юг. Параллельно Лугане протекала река Бахмутка, образуя вместе коридор шириной километров 5-6. Это был единственный путь попасть на территорию Славяно-Сербии, не пересекая рек. Конечно, нельзя считать Бахмутку или Лугань непроходимыми водными преградами, особенно здесь, в верхнем течении. Но набег будет зимой или поздней осенью. Здесь не Сибирь, морозы по 30 градусов маловероятны, как и появление на реках льда, способного выдержать группу всадников. Осадки превратят берега в скользкие грязевые склоны, да и заросли вдоль рек неплохие. Зачем степнякам лезть в холодную воду, когда можно проехать посуху, да и скорость движения, главный козырь кочевников при форсировании, сильно упадет. Опасно. Их тактика — наскок, грабеж, при оказании серьезного сопротивления, отход и поиск другого уязвимого места. Результаты обследования Бахмутского прохода обнадеживали. Часть прохода перекрывал большой овраг справа, слева к Лугане тоже спускались парочка оврагов помельче. Ширина свободного прохода, по которому, собственно, и шла дорога на юг, составляла не больше 1,5–2 километров. Перекрыть такой проход было нам вполне по силам. Естественно, получив плюху, степняки начнут мелкими группами просачиваться через речки. Но и мы не будем стоять и ждать удара в спину, как спартанцы, а организуем маневренную оборону. Главное — втянуть основную группу в огневой мешок и в начале боя, пользуясь внезапностью, нанести им серьезные потери. Правда, тут можно получить два противоположных эффекта. Степняки могут уйти, деморализованные потерями, или обозлиться и, увидев малочисленность защитников, попытаться нас уничтожить. Патроны ведь не бесконечные. Закончив рекогносцировку, поехал на хутор. Ставить старости задачу по изготовлению противокавалерийских ежей, кольев и рытью рва. Учитывая проблемы с лесом, староста вначале попытался меня разжалобить, что, мол, не смогут сделать необходимое количество ежей и кольев. Но после моих слов о предстоящем зимой большом набеге Орды посерьезнел и принял задачу к исполнению. До начала уборочной было еще 1–1.5 месяца. Должны успеть. А там до зимы доделаем потихоньку сами, что не успеют хуторские. План обороны, составленный мной, был в целом прост. С помощью инженерных заграждений создать воронку, в торце которой из бревен поставим пару дотов. Учитывая отсутствие у кочевников артиллерии, можно их даже не закапывать, только замаскировать, подготовим срубы на хуторе, погрузим в телеги и перевезем на место перед установкой, чтобы сюрприз не испортить. Если будет холодно, обсыплем снегом и зальем водой, не подожгут. На входе в воронку поставим управляемое минное поле. Видел я в пещере ящик с клейморами, так как подрывать придумаем. Когда Орда втянется в воронку с фронта, ударим тяжелым оружием, а в тылу подорвем мины. Паника обеспечена, дальше действуем по обстановке. Для действий в глубине обороны оборудуем защитой от стрел из досок 3-4 телеги и посадим туда по 2-3 стрелка. Конные разъезды будут действовать как приманки, выводя группы просочившихся на огневые точки. Ну и последняя линия обороны – это шанец. В доты поставим пушку, если получится достать, и пулеметы, желательно крупнокалиберные, опять же, если они имеются в пещере. Да, срочно нужно провести детальную ревизию в пещере, Как организую работы на местности, чтобы ничего не перепутали, так сразу и поедем. Назвал я свою линию обороны линией Викинга. А что, линия Маннергейма была, линия Суровикина есть, будет и линия Викинга, чем мы хуже. Следующие 3 дня работал помесью землемера и прораба. Нарисовал схему, описал все условные обозначения, растолковал их старости, и пешочком прошли с ним все позиции, где обученный рекрут вбивал колышки с повязками из тряпочек, обозначающих нумерацию колышка, соответствующую схеме. Добрый в это время продолжал натаскивать бойцов, а гном после поездки в Бахмут засел за чертежи и расчеты, все пределы. Даже ротмистр Войнович, впечатленный нашей кипучей деятельностью, а также информацией о грядущем набеге, отложив хозяйственные дела, занялся боевой подготовкой личного состава и оборудованием позиций вокруг села. Мы с ним поделили зоны ответственности. За ним оборона села, хуторов и патрулирование на восток от Луганского. Закончив с полевыми работами, мы, как всегда, вчетвером поехали в пещеру. Следующие 4 дня пахали в пещере, как рабы на галерах. Для нормальной работы требовалось нормальное освещение, обеспечить которое можно было только большим количеством факелов. Но в тупике пещеры быстро стало невозможно дышать, поэтому пришлось переместить весь склад непосредственно к завалу. Стрелковое оружие казалось в основном западное. Штурмовые винтовки Кольт М4, ФН, ФЛИ, Галилы, но и восточные европейские клоны советских калашей тоже попались. Но больше всего меня порадовали ящик надежных Мосинок, воюющих уже 3-й век, и 2 крупнокалиберных Браунинга, тоже стоящих на вооружении множества армий уже более 80 лет. Больше пулеметов на складе не оказалось. Обидно. Из средств ближнего боя нашли только 6 РПГ-7, но самое главное, что в нем нет электроники, значит, работать будет, машинка безотказная. Не то что энлавы. То батарейка сядет, то холодно на улице. Противопехотных мин в различных исполнениях и ручных гранат было в достатке. Ну а самое главное, боеприпасы, в основном, конечно, натовские. Хорошо, что у них стандартизация. Но и советские 7,62 мм, одинаково подходящие к Мосинкам и к Печенгу Доброго, нашлись. Количество патронов, кроме крупнокалиберных, по нашим грубым подсчетам, оказалось в районе 200-220 тысяч штук. Крупнокалиберные посчитали точно. Они были не в ящиках, а в металлических коробах, по 100 патронов в каждом, уже забитые в ленты и готовые к употреблению. Всего к браунингам у нас оказалось 5000 патронов, маловато будет. Патронов для валов на складе, естественно, не было. Это советский эксклюзив, поэтому держим их на исключительный случай. Всего у нас осталось 354 патрона, зато нашли ящик «Лапуа Магнум» для Доброго. Закончив перебирать добро, мы взяли с собой браунинги, мосинки, все патроны к ним, патроны для Доброго, часть мин, ящик румынских калашей с патронами, ручных гранат и поехали домой. Вернувшись в Луганское, мы продолжили дела, которыми занимались ранее. Я возведением линии Викинга, Доброй подготовкой бойцов. Надо сказать, что парней мы набрали в основном толковых. Большинство уже вполне сносно обращались с пистолетами. Джигитовка у них тоже было неплохо. Большинство имело опыт верховой езды. Гном с Архиповым в это время готовились к поездке в Харьков. Учитывая расстояние около 120 верст, поездка обещала быть длительной. В Харькове, кроме оборудования для производства пороха, включавшего в себя бутыли для кислоты, весы, лабораторную посуду, свинец для облицовки камеры приготовления серной кислоты и литья пуль, серу и селитру, мы планировали докупить 10 пистолетов и 10 ружей. Может, там будет дешевле, да и за опт скидку можно потребовать. В Бахмуте такого количества в лавке просто не было. Бюджет на закупку я выделил 200 рублей и еще 30 резерв. Остаток 240 рублей ожидал известия о пушке. Цену пушки я, конечно, не знал, но готов был на любую сумму. Патроны из будущего лучше экономить по максимуму, а мертвым деньги ни к чему. В сроках я их не ограничивал, пусть найдут лучшие условия закупки, неделя ничего не решает. Гному ведь не нужно время для экспериментов. Технологию он знает досконально, качество ингредиентов будет, конечно, похуже, чем в 21 веке, значит, порох будет тоже чуть похуже, следовательно, оружие точно выдержит. Гном сказал, что соотношение количества дымного и бездымного порохов одинаковой энергетики знает, что позволит очень быстро перейти к практическим стрельбам. Дела на строительстве линии Викинга шли отлично. Переговорив с Войновичем, я привлек к работам и его гусаров. Как это обычно бывает, информация о грядущем набеге, попавшей от нас на Бахмутский базар, возвращалась к нам уже с Бахмутского базара с людьми, ездившими на закупки. Поэтому работали все, и хуторяне, и гусары, не за страх, а за совесть. Через 3 недели вернулся охрипший гном с 2 телегами добра. Охрип он от непрекращающихся недельных споров с торгашами за каждую копейку, но выполнил задачу на отлично. Купил все, что необходимо, даже не потратив резерв. По организации лаборатории и производства я себе голову не забивал. Зачем, когда есть гном? Только поставил задачу рекрутам возвести на отшибе, где показал гном сарай для размещения лаборатории, да закрепил за ним 2 толковых хуторских из того десятка, что привел, заплатив им по 5 рублей за работу и за опасность. Еще по приезде гнома доставили полевую форму и по его возвращению провели ритуал вручения боевого оружия. Такого здесь не видывали, поэтому собрались все от мала до велика. Строй бойцов в новых камуфляжах впечатлял. Старослужащие были вооружены 2 пистолетами и саблей, молодые бойцы пистолетом и ружьем. Часть также вооружили саблями и чеканами, получилось солидно. Перед получением оружия молодежь принесла короткую присягу на верность отчизне, чем народ очень впечатлился. Через 3 дня гном выдал первый результат – мешочек с гранулами пироксилинового пороха, изготовленный по технологии величайшего русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, разработанный им в 1890 году и бывший на тот момент самый лучший и самый безопасный в мире, который в России проигнорируют, а в 1895 году запатентуют в США. Воистину нет пророка в своем отечестве. После проведения экспериментальных стрельб со станка за веревочку мы убедились, что имеющееся у нас оружие нормально переваривает новый порох, и гном начал нарабатывать запас, одновременно начав разрабатывать реактивный снаряд, для чего пришлось прикрепить к нему еще 2 рукастых мужиков на тех же условиях и построить еще 1 сарай подальше от первого. Пытаться повысить дальность ведения огня за счет нового пороха мы не пытались, точно все равно будет ни к черту, да и износ оружия повысится. Достаточно было тех положительных моментов, которые получались от самого факта замены пороха, отсутствия дыма, чистых стволов и увеличения боекомплекта за счет уменьшения навески за 1 выстрел. К началу сентября основные работы на линии Викинга были закончены. Работа по производству гранулированного пороха шла по накатанной. Началось прессование первых пороховых шашек для ракетных двигателей. Основной сложностью было изготовление корпуса, сильно мешало отсутствие подходящих материалов и инструментов. В итоге корпус сделали из холста, стянутого полосками кожи и пропитанного костным клеем, приготовленным из костей коров и лошадей, закупленных за копейки в Бахмуте. Практически стеклоткань из говна и палок. Сложнее всего было со стабилизаторами, которые должны были обеспечить вращение ракеты. Тут пришлось пойти на поклон к бахмутским жестянщикам, которые по образцам из дерева сделали за 10 рублей 20 комплектов. В качестве боевой части выступал картуз с гранулированным порохом, обложенный поражающими элементами из речной гальки и обтянутый бичевой свинцового заводика, пока у нас не было, и свалок с металлолом еще не придумали. Запуск осуществлялся с однозарядного станка, в виде желоба с залповым огнем решили не заморачиваться. Тяжелый станок выйдет, а нам важна мобильность. Дальность стрельбы довели до 1,5 километра. Дальше и не надо. Никуда не попадешь. Картуз через замедлитель воспламенялся от двигателя. При этом для повышения эффективности поражения и психологического эффекта гном рассчитал воздушный подрыв боевой части на нисходящей части траектории метрах 20-30 от земли. Стабильности подрыва, конечно, не было. Правильное срабатывание получалось примерно в половине случаев, но и то хлеб. После отработки технологии заказали еще стабилизаторов и закупили материалов для изготовления 30 ракет. По пушке никаких новостей пока нет, а зима все ближе. К концу сентября можно было констатировать, мы почти готовы к отражению набега. Линия викинга готова, доты изготовлены, тренировки по их сборке проведены, бывшие рекруты усилиями доброго почти превратились в солдат, запас нового пороха и пуль создан, не хватало только вишенки на торте – пушки. Интерлюдия «Сотник Шила». А пока викинг сотоварищи готовится к обороне, вернемся еще раз к восстанию гайдамаков и неожиданным геополитическим последствиям, которые оно имело. Еще до своего пленения, сразу после взятия Умани, Максим Железняк направил на польско-турецкую границу к местечку Балта на реке Кадыме, Одесская область, отряд сотника Семена Шила для преследования отряда конфедератов. В отряде Шила насчитывалось до 200 человек при 4 пушках. Мелкая речка Кадыма была пограничной и отделяла польскую деревню Балту от турецкой деревни Галта. Отряд Шила захватил Балту, вырезал всех поляков и евреев и отправился во свояси. Однако евреи и турки из Галт ворвались в Балту и в отместку начали громить православное население. Услышав об этом, Шила вернулся и начал громить Галту. После двухдневной разборки турки и гайдамаки помирились и даже договорились вернуть все, что казаки награбили в Галте, а турки в Балте. И самое интересное, что большую часть вернули. Все это могло остаться забавным историческим анекдотом, если бы турецкий султан Мустафа III не объявил гайдамаков регулярными русскими войсками и не потребовал очистить от русских войск Подолью, где они воевали с конфедератами. Русский посол в Турции Обрезков запросил указания из Петербурга. Граф Панин, заведовавший делами иностранной коллегии, посоветовал Обрезкову соединять в изъяснениях наших с турками ласку с твердостью, а в качестве главного аргумента в спорах с турками выслал 70 тысяч золотых для подарков. Но все было напрасно. Мало того, султан сменил ряд миролюбиво настроенных высших чиновников. 25 августа 1768 года был сменен великий визирь, а 14 сентября Рейс Эфенди, министр иностранных дел. Одной из причин агрессивности султана было сильное французское влияние. Французы существенно помогли Турции с оружием. Мало того, они постарались уверить окружение султана в том, что императрица Екатерина желает вступить в брак с польским королем Станиславом Понятовским и объединить Польшу с Россией. Косвенным подтверждением этой фальшивки служила интимная связь Екатерины и Станислава до 1758 года, когда она была цесаревной, а он послом. Разумеется, никаких реальных оснований данная фальшивка не имела. 27 сентября посол Обрезков был вызван к великому визирю Махир-паше. Посол начал свою речь с поздравления визиря. Но тот его остановил и зачитал длинный список прегрешений, в которых, по мнению турок, виновны русские. Главным аргументом было действие гайдамаков в Балте, потопление нескольких барок на Днестре, убийство каких-то турок в Дубасарах. На основании вышесказанного визирь потребовал, чтобы все русские войска покинули Польшу и чтобы Россия перестала защищать там православных. При этом визирь потребовал от Обрезкова немедленно согласиться со всеми турецкими требованиями или Турция объявляет войну на России. Было бы наивным полагать, что столь незначительный эпизод, как нападение отряда гайдамаков, мог послужить истинной причиной войны между великими державами. Это был всего лишь удобный повод. Турция, опираясь на военно-техническое сотрудничество с французами, жаждала восстановления своего влияния в Северном Причерноморье, неуклонно снижавшегося со времен походов Петра Великого. Обрезков резонно отвечал, что давать обязательства вне его компетенции, и попросил визиря письменно изложить все требования, которые будут немедленно отосланы в Петербург. В ответ по приказу визиря посол и 11 человек, его свиты были арестованы, под улюлюканье толпы проведены через весь Стамбул и заключены в семибашенный замок. Так Турция объявила войну России. Вместе с тем большая полевая армия могла быть собрана османами не раньше весны следующего года, но в Стамбуле приняли решение, не теряя времени, начать военные действия с крупномасштабного нападения сил Крымского ханства на южные земли России уже ближайшей зимой. Специально для этого был смещен хан Максуд Гирей, возвращенный с ссылки и вновь возведен на ханский престол, Крым Гирей I, ранее уже правивший в Крыму в 1758-1764 годах и известный своей воинственностью. Главным объектом нападения были выбраны земли бывшей Новой Сербии, к этому времени преобразованной в Елисаветградскую провинцию, расположенной на правом берегу Днепра и открытой для нападений с запада и с юга. Одновременно с нападением на Елисаветградскую провинцию были спланированы два вспомогательных набега отрядом Калги по левому берегу Днепра на зимовье запорожцев и отрядом Нуреддин-Паши на Бахмут.